Раб Господень. Образ раба Господня, предсказанный пророком Исаией. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя. Положу дух мой на него и возвестит народом суд. Не возопьет, не возвысит голоса своего и не даст услышать его на улицах. Трости надломленной не переломит, и льна курящего не угасит, будет производить суд по истине, не ослабеет и не изможет, доколе на земле не утвердит суда, и на закон его будут уповать острова». Исаии 42 глава с 1 по 4 стих. «Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится, вознесется и возвеличится, как многие изумлялись, смотря на тебя. Сколько был обезображен, паче всякого человека лик его, и вид его паче сынов человеческих. Так многие народы приведет он изумление, пры покроет пред ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слышали». Исаии 52 глава с 13 по 15 стих. «Кто поверил слышанному о нас? И кому открылась мышца Господня? Ибо он взошел пред ним, как отпрыск и как росток из земли сухой. Нет в нем ни вида, ни величия. А мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стугущими его безгласен, так он не отверзал уст своих. От уз и суда он был взят, но рот его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа его претерпел казнь, ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву милостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Посему я дал ему часть между великими, и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был. Тогда как он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем». Исаии 53 глава с 1 по 12 стих. Второе. Исполнение пророчеств Исаии о рабе Господнем. Кто же этот раб Господний, о котором пророк Исаия написал, что он будет назван по имени, что Дух Божий будет на нем, что он тихо будет совершать свое служение и словом подкреплять изнемогающего, что он предаст хребет свой бьющим и ланиты поражающим, будет обезображен паче всякого человека, но будет изъязлен за грехи наши и мучим за беззаконие наши, будет причтен к злодеям, но погребен у богатого, сделается светом для язычников, и на закон его будут уповать острова, которому поклонится князья, и рукою которого воля Господня будет исполняться благоуспешно, который, будучи праведником, оправдает многих, и грехи их на себе понесет, и за преступников сделается ходатаем. Кто он? Более 2500 лет Люди читают эти слова пророка Исаии, задумываются над ними и приходят к таким разноречивым толкованиям. Первое. Израиль. Так учат еврейские раввины. Основание находит в том, что у пророка написано: «И сказал мне, ты, раб мой Израиль, в тебе я прославлюсь». Исаии 49 глава 3 стих. Но когда весь Израиль, как народ, был исполнен Духа Божия, прислушался к голосу Божию и словом подкреплял изнемогающего, в начале своей книги пророк Исаия так описал Израиля: «Увы, народ грешный, народ, обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные, оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад». Исаии 1 глава 4 стих. Нет, Израиль не был и не может быть тем праведником, который оправдает многих и грехи их на себе понесет. Второе. Царь Езекия, имя которого означает «сильный в Господе», в свое время произвел полезные реформы, восстановил празднование Пасхи и помог народу приблизиться к Богу. Но после чудесного выздоровления и избавления от ассирян, славы Богу, не воздал Езекия за оказанное ему благодеяние, ибо возгордилось сердце его, и был на него гнев Божий и на Иудею, и на Иерусалим. Вторая книга Паралипоменон, 32 глава, 25 стих. Манассия же, сын Езекии, уничтожил все доброе, что сделал его отец, и был причиной разрушения Иерусалимского храма и пленения Вавилонского. Четвертая книга Царств, 24 глава, с 3 по 4 стих. Третий. Пророк Исаия, имя которого означает «спасение Господне», бичевал пороки своих современников, грозил им судом Божиим и доказывал, что спасение только в Господе. Но сам пророк не был тем праведником, который не сделал греха и не был лжив в устах его. Ибо, увидевши славу Божию, воскликнул: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». Исаии 6 глава 5 стих. 4. Пророк Иеремия, имя которого означает «возвеличивающий Господа», около 40 лет преданно и верно служил Господу, обличал царей, князей и народ, и плакал о народе. Но он не был тем покорным рабом Господним, так как не раз жаловался на свою участь и даже проклинал свой день рождения. Иеремия 15 глава 10 стих, 20 глава с 14 по 18 стих. 5. Иисус из Назарета. В его жизни и смерти исполнилось все написанное в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. Луки 24 глава 44 стих. На этот раз мы обратимся только частью того, что написано у пророка Исаии о рабе Господнем. От утробы матери он назван по имени. Родит же сына и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Матфея 1 глава 21 стих. На нем был Дух Божий. Иоанн Креститель свидетельствовал, что видел, как Дух Божий сошел на Иисуса. Иоанна 1 глава с 32 по 34 стих. А апостол Петр проповедовал, что Иисус, помазанный Духом и силою, ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. Деяния апостолов, 10 глава, 38 стих. Свое великое служение Иисус совершал в кротости и смирении. Льна курящего не угасил и трости надломленной не преломил. Матфея 12 глава с 15 по 21 стих. Он сознательно и добровольно шел в Иерусалим на поругание и мучительную смерть. Матфея 20 глава 17 по 19 стих. Предать хребет свой бьющим и ланиты поражающим. На Голгофе Он был изъязвлен за грехи наши и мучим за беззаконие наши, о чем апостол Петр так написал. Он грехи наши сам возьмет с телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились. 1 Петра, 2 глава, 24 стих. Иисус не только к злодеям причтен был, но был распят между двумя разбойниками, как их главарь, и вместе с ними Его бы зарыли в общую могилу, если бы Иосиф из Аримафеи, знаменитый член Совета, не выпросил у Пилата разрешения снять тело Иисуса со Христа и похоронить достойно. Марка 15, глава 43 по 46 стих. Иисус не только страдал и умер за грехи наши, Он и воскрес, чтобы на подвиг души своей смотреть с довольством. Плодом Его жизни, страданий, смерти и воскресения является потомство долговечное. Народ Божий Нового Завета, который находится теперь по всему лицу земли, между всеми народами и племенами. Иисус сделался светом для народов, чтобы спасение Божие простерлось до концов земли. Не только простой народ, но князья и знаменитые люди поклоняются пред Ним, а уверовавшие в Него убеждены, что Он понес на Себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. Аминь.